Прежде чем споют, друзья, мы ответим на вопросы, а потом пение и проповедь будет. Иногда на собрании слышны слова «тупой», «вянутуши», «крутой» и так дальше с кафедры. Друзья, в общем-то такое бывает, хотя это редко, нельзя считать, что это у нас сплошь и рядом. Но мы стараемся воспитывать братьев-проповедников, чтобы не смешили, не рассказывали басни. Написано «обратятся к басням в последние дни, времена тяжкие будут». Поэтому будем стараться, чтобы был порядок. И вопрос такой еще. Если, когда молишься вдвоем и не согласен с молитвой другого, ну, видимо, вопрос подразумевается, говорить ли аминь или не говорить. Друзья, я скажу так, что, в общем-то, если это не еретик, если это брат во Христе, я бы аминь сказал, даже если с чем-то в молитве не согласен. Поясню, почему. Потому что с большей частью все равно согласен. Но если с чем-то я и не согласен, скажу, аминь не скажу. Можно создать конфликт, который потом не вылечишь. Это для сатаны почва такая, поссорить людей, что он даже на мою молитву аминь не сказал. Я много лет посещал Грузию, там совершал в Тбилиси, я совершал, служение совершал. И вот часто молятся на ином языке, то есть на языке, который я не понимаю, на грузинском, на осетинском. Я всегда говорил аминь, а что не сказать? Вот. Хотя в молитве бывает, мы что-то и не так говорим. Ну, например, мы не встречаем в Библии, чтобы молиться Иисусу Христу, а человек молится: «Дорогой мой Иисус Христос, Дух Святой, я тебя прошу, войди в мое сердце». А Христос учил молиться «Отче наш». И, в общем-то, я чуть иначе мыслю, но я все равно буду говорить «Аминь». Или, например, человек говорит: «Господи, я тебе обещаю, этого больше не будет». А я думаю, на свои силы надеяться, надо Бога просить, и не буду «Аминь» говорить. И я скажу, что мы рассоримся, и последнее зло будет хуже первого. А первое-то и не зло. Я скажу аминь, а может быть в хорошей обстановке я ему скажу: ты знаешь, а я думаю, что вот это ты бы лучше так на молитве не выражался. Это будет лучше. И все, и человек поправится, и мы друзьями остались. Поэтому не говорить аминь, нужно быть осторожным. Если еретики там или отлученные что-то не так молятся, тогда еще куда ни шло. Вот, и еще вопрос. Приобретайте себе друзей басов неправедным. Это вы помните эту притчу, да, друзья? Сама притча по своему содержанию где-то имеет определенный сложный такой сюжет. Вот, и поэтому толков очень много на эту притчу. Понимаю просто. Приобретайте себе друзей богатством неправедным – это приобретайте друзей за то, все то материальное, что вы имеете. У тебя есть деньги – дай человеку денег. Он в нужде, он будет твоим другом. Выкопал картошки, а у кого-то нету – дай ему картошки. И пусть человек радуется, другом твоим будет. Когда у тебя будут проблемы, он тебе поможет. Даже можно человеку помочь неверующим, он станет христианином. Говорят: нет, нельзя, за материально нельзя, это будет неискренно, это не истина, как бы гуманитарку людей привлекаем. А ведь бывало такое, друзья, человек за материальным пришел и христианином стал. Рассказывает, на поле боя лежит раненый. И к нему подползает санитар верующий и видит, что умрет скоро, и ему о Христе говорит. А тот говорит: подожди, дай мне воды напиться сначала. Тот фляжку дал ему воды, а тот говорит: подложи что-нибудь под голову, у меня голова на камнях лежит. Тот ему под голову подложил. А теперь, ты видишь, я как дрожу, укрой меня шинелью. Тот шинелью укрыл. Говорит: а теперь и о Христе расскажи, я тебя послушаю. Поэтому приобретать друзей богатством неправедным – это тоже много значит. Уверовал человек, а потом у меня какой-то кризис духовный, он мне еще и поможет. И это тут немножко. В Библии написано об одной личности – это Мелхиседек. Что это была за личность – Бог или человек? Я понимаю, что это был человек, священник Бога Всевышнего. обыкновенный человек, сильно верующий и Бога сильно любящий. И ни в коем случае не допускаю, что эта личность сверхъестественна, ну, вроде как Иисус Христос и так дальше. Почему без рода, без племени? Потому что неизвестно, откуда, неизвестно его происхождение. Конечно, у него род и племя было. Неизвестна дата его рождения, неизвестно его происхождение. И кроме того, он был не из колена Левия, потому что Левия еще не было. Левий был в числах Авраама. Поэтому Христос, произошедший не из колена Левия, по чину Мелхиседека именуется, потому что Мелхиседеку Авраам дал десятину. Поэтому Мелхиседек имеет более приоритетное положение в плане священства, чем Левий и чем Аарон.